Глава 36. Грег Беннет говорил себе, что это его абсолютно не волнует. Хотя на самом деле он лишь убеждал себя в том, что это не должно его волновать. В колледже было полно привлекательных девушек, а в Калифорнии их будет еще больше. В июне он закончит колледж и отправится в Стэнфорд, чтобы получить степень магистра. В свои 25 лет Грег чувствовал себя намного взрослее своих сокурсников. Он до сих пор недоумевал, как это ему в 19 лет могла прийти в голову идиотская мысль бросить колледж после первого курса и стать предпринимателем. Особого вреда это, конечно, ему не причинило. Этот неудачный эксперимент в дальнейшем пошел ему на пользу. По крайней мере, он уяснил, сколь многого он еще не знал. Кроме этого, он понял, что может сделать карьеру в области международной экономики. Всего месяц, как он вернулся из Англии, а январская тягомотина ему уже порядком надоела. Хорошо хоть, что на выходные он смог выбраться на лыжах в Кэмелбэк. Кататься по пушистому снегу было одно удовольствие. Грег жил километрах в двух от студенческого городка в однокомнатной квартире, под которой находился гараж частного дома. Квартира была довольно уютной, и она его вполне устраивала. У него не было желания жить с кем-нибудь в комнате втроем или вчетвером, что неизбежно оборачивалось бесконечной гулянкой. Комната, в которой он жил, была чистой и просторной. На стоявшем в ней диване-кровати было удобно как сидеть, так и спать. А нехитрую еду Грег готовил себе на маленькой кухоньке. Когда он только приехал в Клинтон, он сразу же обратил внимание на Лори. Еще бы, но они никогда не встречались на занятиях. Года полтора назад они случайно сели рядом в кинозале. Фильм был великолепным. Когда зажегся свет, она, повернувшись к нему, воскликнула: «Какая прелесть, правда?» С этого все и началось. Если такая привлекательная девушка сама сделала первый шаг к знакомству, Грег более чем охотно ухватился за это. Однако в Лоре было нечто, сдерживавшее его. Он подсознательно понимал, что если будет слишком спешить, то ничего не добьется. По этой причине их отношения в большей степени походили на дружеские. Она была просто очаровательна и полна живой красоты. В ней сочеталось колкое остроумие с настойчивостью и решительностью. На третьем свидании он сказал ей, что ее наверняка избаловали в детстве. Они пошли поиграть в гольф, и там было много народу. Им пришлось час подождать, и она вся истрадалась. «Видно, тебе никогда не приходилось ничего ждать. Держу пари, мама с папой называли тебя маленькой принцессой», — сказал он ей. Рассмеявшись, Лори призналась, что так оно и было. В тот вечер за обедом она рассказала ему о том, как ее похитили. «Я лишь помню, как я вышла из дома в розовом купальнике, и кто-то увез меня в машине. А потом я уже проснулась в своей кровати. Правда, это было 2 года спустя. «Прости меня за то, что я назвал тебя избалованной», — сказал он ей. «Тебе нельзя было не баловать». «Вот меня и баловали, и до, и после», — рассмеялась она. «Так что ты попал в точку». Грег понимал, что он был для Лори хорошим другом. А для него все было не так просто. Едва ли можно довольствоваться кратковременными встречами с такой прелестной девушкой, как Лори, и, глядя на ее роскошные светлые волосы, темно-синие глаза и совершенные черты лица, не желать быть с ней рядом всегда. И в то же время, когда она начала по выходным приглашать его домой, он убедился, что она тоже влюблена в него. И вдруг, одним воскресным утром в мае прошлого года, все неожиданно закончилось. Он хорошо запомнил это. Он еще спал, когда Лори вздумалась на обратном пути из церкви заехать к нему, прихватив с собой булочки, сливочный сыр и копченого лосося. Она постучала в дверь и, не услышав ответа, крикнула: «Я знаю, что ты дома!» Накинув халат, он открыл дверь и уставился на девушку. На ней было простенькое платьице и босоножки. Лори была хороша и свежа, как само утро. Войдя, она поставила варить кофе, выложила булочки и сказала, что он может не беспокоиться по поводу неубранной постели, так как она заехала всего на несколько минут по дороге домой, и после ее ухода он, если хочет, может валяться в постели хоть целый день. Уже уходя, она обняла его за шею и чмокнула в щеку, заметив, что ему не мешало бы побриться. «Но ты мне нравишься даже таким», — игриво сказала она. «Замечательный нос, мужественный подбородок, милый чубчик». И вновь поцеловав его, она направилась к двери. Вот тогда-то это и случилось. Не отдавая себе отчета, он последовал за ней и, схватив ее за руки, порывисто прижал к себе. С ней произошло что-то невообразимое. Разрыдавшись, Лори начала пинать его ногами, пытаясь оттолкнуть от себя. Отпрянув, он раздраженно спросил, какого черта она так ведет себя? Она что, приняла его за Джека-потрошителя? Лори выскочила из квартиры и больше не обращала на него внимания, сказав лишь, чтобы он оставил ее в покое. Именно так он и хотел поступить. Вся загвоздка была лишь в том, что он не мог ее забыть, не работая прошлым летом на практике в Нью-Йорке, не пока учился осенью в Лондоне в финансовом институте. И теперь, когда он вернулся, она по-прежнему не хотела его видеть. В понедельник вечером Грег зашел в студенческое кафе. Он знал, что Лори иногда бывало там. Он специально подошел к группе студенток из общежития. «Это похоже на правду», — говорила та, что сидела на противоположном конце столика. «На неделе Лори часто уходит куда-то около 9 вечера. В будние дни его жена остается в Нью-Йорке. Я пробовала подколоть Лори по этому поводу, но она просто проигнорировала меня. Она явно с кем-то встречается, но никогда не распространяется на эту тему». Навострив уши, Грег ненароком подвинулся поближе, чтобы лучше слышать. «Во всяком случае, Марджа днем работает в канцелярии. Она в курсе многих сплетен и сразу почувствовала что-то, когда у зашедшего туда нашего сексапильного Эллона был несколько встревоженный вид». «Я не думаю, что Эллон такой уж сексуальный. Мне кажется, он просто хороший мужик». Эти слова принадлежали темноволосой и очень рассудительной на вид студентке. Первая сплетница отмахнулась от нее. «Ты, может быть, и не думаешь, что он сексуальный, а многие считают именно так. По крайней мере, Лори точно. Я слышала, что она написала ему кучу любовных писем, подписавшись именем Леона. Он передал все эти письма руководству, заявив, что это плод ее воображения. Может быть, он испугался, что она всем разболтает об их маленьком романе. Я думаю, что он решил предупредить вероятность скандала с женой». «А что она там писала?» «Чего она только не писала. Судя по письмам, они встречались и у него в кабинете, и у него дома, везде, где только могли». «Неужели?» «Его жена часто в отъезде, так что в этом нет ничего удивительного. Помнишь, как он бросился к ней, когда Лори упала в обморок на похоронах своих родителей?» Грег Беннет даже не удосужился поднять стул, который он сшиб, устремившись к выходу из кафетерия.